Старик усмехнулся. Да любой из них с радостью поменяет свою молодость на богатство Цутия. Вот только если бы это было возможно. Сейчас Джира покормит карпов, забросит последнюю порцию и поднимется. Пойдет в шикарный особняк, где две знойные юдзё уже согрели своими телами постель для старика. Он ляжет и почувствует их ладошки на коже. Они будут стараться изображать страсть, чуть постановать. И так продлится до тех пор, пока он не шикнет на девок, чтобы те оставили свои тупые потуги. А утром проснется и все начнется по новой. Карпы проплыли мимо сидящего Цутия. Они двигались плавно, грациозно, неспешно шевеля плавниками. Старик взял горсть подготовленной мелко порезанной травы и бросил широким жестом в пруд. Карпы кинулись к расходящимся на поверхности пруда кругам, чувствуя угощение. «Вы такие же, как люди», — произнес с горечью старик. «Кинь вам подачку и вы рады. А что будет потом, даже не задумывайтесь. Плывете и плывете себе до тех пор, пока не подниметесь пузом вверх. И что от вас останется? Даже воспоминания не будет». Безмолвные слушатели быстро умяли остатки угощения и расплылись в разные стороны. «А как нет подачки, так и уплываете от своего хозяина. Точно как люди». Старик закряхтел и собрался было подняться, когда упавший в воду кирпич поднял тучу брызг, окатившую его с головы до ног. «Что за херня? Кто посмел?» Цутия протер глаза уже после того, как издал возмущенный возглас. На другой стороне прудика стоял, да нет, не может этого быть. На другой стороне прудика стоял его давний противник по политической борьбе Шин Яна. Тот самый Шин, чье тело было обнаружено спустя 3 недели после пропажи в Токийском заливе. Тело было обезображено, отрублены руки, ноги. Его как будто пытали перед смертью. Тогда еще пытались связать это убийство с Цутия, но попытки быстро прекратились. Якудза знали, как затыкать открывшиеся сильно рты, и якудза благоволили к тем политикам, которые продвигали их интересы в парламенте. «Кто ты?» – спросил Джира Цутия. «Всего лишь человек, который шарахнул кирпичом в воду», – усмехнулся Шин Яна. «Видишь, вода похожа на человеческую ярость, когда ее много, она может захлестнуть кого угодно. Достаточно лишь бросить небольшой кусочек глины, а те, кому ты кидал подачки, уже уплыли подальше, спасая свои никчемные жизни. Что за бред ты несешь? Как ты пробрался через мою охрану? Где мои бойцы?» — повысил голос Джира Цутия. «Они устали охранять дерьмового человека и отправились спать. Не волнуйся за них, они вскоре проснутся и будут жить дальше, как ни в чем не бывало. Лучше вспомни какие-нибудь молитвы. Вдруг они пригодятся в мире Айвы». Шин улыбнулся, и на сумеречный свет вышли почерневшие зубы, между которыми виднелись белесые тельца червяков. «Что? Что ты хочешь сказать?» Джира почувствовал, что внизу живота потеплело, а потом это тепло полилось по ляжкам. «Да то и говорю, что еще немного и тебе придет кирдык», — пожал плечами Шин. «Сейчас я переберусь к тебе и тогда поболтаем по душам». «Переберусь?» — их разделяло не меньше 5 метров. Чтобы обойти прудик и ступить на пол беседки, надо было пройти 30 метров. За это время вполне можно было быстро отступить к дому, спрятаться за стальной дверью и накинуть тяжелый засов, а потом вызвать полицию, якудзу, слуг. Стоило Джира приподняться, как в воздухе раздался шелест, какой появляется от звука летящего голубя. Тут же рядом легко пристукнули каблуки, а на плечо Джира опустилась рука, а после женский голос произнес: «Не, вставать не стоит, я и сам собираюсь сейчас присесть». «Что?» — женский голос и слово «сам». Джира поднял голову и уставился в лицо молодой красотки, которая как-то воспротивилась небольшому сексуальному извращению молодого политика Цутия. Воспротивилась и попыталась убежать. За свое самовольство она поплатилась жизнью. Потому что нельзя быть на свете самовольной такой. Лицо девушки пересекал большой рубец, оставшийся от удара катаной. При жизни она была красоткой, а вот при смерти. «Ты? Как же ты? А ты что думал, Джира Цутия?» Бывшая красотка плавно опустилась на колени, расправила складки на окровавленном кимоно и дружески приобняла вздрогнувшего старика. «Думал, что натворил дел, подкупил кого надо, подмазал кого нужно и все. Можно встретить спокойную старость. Убивал, насиловал, грабил, а теперь встретил пенсию и кайфуешь. Вот ты знаешь, что на каждую хитрую жопу найдется свой хрен с неправильной резьбой». «Я не понимаю, как какой резьбой?» — икнул Джира. Он уже успел заметить, что на другом берегу не было его бывшего противника Шина. «А это? Откуда она взялась? Неужели сегодня ночь гостей из другого мира?» «Не, я все понимаю», — продолжала мертвая красотка почти ласково. «Вот ты хотел вкусно есть и сладко спать, но ведь это можно было делать и без того, чтобы убивать тех, кто перешел тебе дорогу. Нет, сам ты почти никого не убил, все-таки ты депутат и все такое. Но, по твоей наводке крошили почем зря тех, кто был неугоден. И что это? Нормальная жизнь? Я не виноват», пролепетал Джирацутия. «Так никто не виноват», пошлепала его по лысой голове холодная ладонь. «А меньше всего виноваты те, кто был не согласен с тобой. Вот в чем были виноваты Каичи и Хидиахугити. Да только в том, что их дом находился на территории, которая приглянулась Якудза для торгового центра. И что, в этом вся их вина? Им выдали цену за их халупу», буркнул Джира. «И этого хватило только на домишко на окраине, да этот домик разлетелся при первом же слабеньком землетрясении. И знаешь, как они умерли после этого? Я сделал все, что от меня зависело», пытался оправдаться Джира. Он отвернулся, чтобы не смотреть в это разбитое ударом катаны лицо. Отвернулся прочь, потому что на глазах почему-то появились слезы. «Что ты сделал?» — прошамкал старческий голос. Скорчил сочувствующую рожу в гостях у Айбуна и сказал, что сожалеешь о случившемся. От удивления Джира повернулся обратно. Он уставился во все глаза на сидящего рядом старика. Рядом сидел невысокий высохший мужчина со старческими пятнами на лысой голове. На лице были следы многочисленных побоев. Старик растянул губы в беззубой улыбке так, чтобы Джира увидел раздвоенный, как у змеи, язык. «Что, не нравится? А между тем это сделали якудза, чтобы я не слишком распускал свой язык. Думаешь, легко разговаривать с таким языком и без зубов? Хочешь попробовать?» «Нет, не хочу», — попытался было отстраниться Джира. Он почувствовал, как по его спине ползет липкий страх. Это чувство, как зверек, царапало мелкими коготками и поднималось от задницы к затылку. Кожа покрылась мурашками, кончики пальцев похолодели, а сердце забилось так сильно, словно он только что поднялся на 10-й этаж по крутой лестнице. «А придется», — почти сочувствующе взглянул на него старик. «Придется, друг Джира, потому что ни хрена было обижать обычный люд. Почему-то все, кто обижал народ, потом удивляются, когда приходит возмездие. Вот ты обидишься, если я сейчас тебя грохну. Нет, скажи, ты сильно расстроишься?» Из руки старика начал выходить черный дым, как будто у факира-огневика. Только вот вряд ли это непонятное существо собралось показывать фокусы. Да и то, что из дыма вдруг сплелось лицо Шинаяна, вряд ли могло вызвать желание захлопать от восторга. «Не надо меня грохать, пожалуйста, не надо», — Джира попытался отползти прочь. «У меня нет сил». Неожиданно он поймал себя на мысли, что ему вдруг захотелось жить. Вот совсем недавно он ждал прихода смерти, а сейчас хотелось жить. Да так сильно хотелось, что он был готов променять все свое богатство на лишний денек жизни. Он пополз прочь, стараясь как можно быстрее переставлять холодеющие руки и ноги, а они еле слушались. Как в кошмаре, когда спящий пытается от кого-то убежать, а догоняющий становится все ближе и ближе. Только это был уже не кошмар, это все было наяву. Об этом сказал и камешек, впившийся в ладонь и разодравший кожу. Джира пополз, оставляя следы на дорожке из белоснежного камня. Пополз, не в силах подняться на ноги. Неожиданно, он очень сильно полюбил жизнь. Полюбил рыбалку и охоту, женщин и людей. Полюбил всех. Вот только бы успеть им всем сказать об этом прежде, чем... «Вот скажи мне, японец, в чем сила?» — раздался молодой голос за спиной. «Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. Вот у тебя много денег и чего? Я думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил и чего? Сильнее стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нет, а тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Какой брат?» — чуть ли не взвыл Джира. «Я не знаю никакого брата. Да фильм такой был. Ну, в другом мире», — вздохнул молодой голос. «Эх, сейчас бы взять пару бутылочек саке, да под хорошие роллы посмотреть, но не сняли его в вашем мире. Вот и приходится отыгрывать за Данилу. В общем так, не заползай в дом. Давай все закончим на свежем воздухе». Джира обернулся. За ним неторопливо шел молодой подтянутый человек. Его отличительной чертой были белые волосы и татуировка на щеке. Небольшая веточка сакуры. А еще из рук хинина струился черный дым. Густой черный дым, в котором мелькали чьи-то лица. Впрочем, Джира знал, чьи это лица. Он их знал, но вот хинина никогда раньше не видел. «Хинин, я тебя не знаю. Еще бы ты меня знал, хмыкнул молодой человек. «Я сам тебя сегодня вижу в первый и в последний раз. Отпусти меня, Пхенин, отпусти. С какого перепуга? Ты знаешь, сколько я до тебя добирался?» Раздосадованно ответил Хинин. «И еще столько же переться обратно. А мне завтра рано вставать. Да за одну дорогу тебя убить мало. Нет, не убивай. Я все отдам». «Конечно же отдашь», хмыкнул Хинин. «Твоими средствами уже занимаются. Большая часть переведена в благотворительный фонд, а остатки зачислены в счет детского дома «Вокзал мечты». Ты уж не обессудь, тебе бабло все равно уже не нужно, а вот детям деньги пригодятся. Ладно, хорош болтать, а то скоро твоя охрана очнется и начнет под ногами мешаться. Молиться будешь?» Джира взвыл. В холодных глазах Хинина он обнаружил только одно – безразличие. Такое же безразличие было в его глазах, когда он подписывал документы, выгоняющие людей на улицы. Джира вовсе не волновало, что будут есть дети тех, кто оставался без работы. Его тревожило только наличие нулей на его счете. И желательно, чтобы этих нулей становилось все больше и больше. А сейчас все, что было заработано, вдруг исчезнет. По воле какого-то странного существа, да никогда такого не будет. Даже если вдруг все ангелы ада придут за ним, Джира Цутия не отдаст своих денег. Джира быстро создала меда, которое должно было сжечь Хинина. Огненный шквал должен был снести Белобрысова прочь. Огонь ударил точно в грудь Хинина, но он только улыбнулся. Весь огненный шквал уперся в лицо тени, которая жадно распахнула пасть и начала поглощать огонь, как будто это было лучшее лакомство на свете. Лицо Шина Яна жрало огонь жадно, растворяя его в себе. Это было страшное зрелище. Джира Цутия почувствовал, как на его голове зашевелились волосы. Он неожиданно понял, что возмездие неминуемо. «А я думал, что обойдемся без прелюдий», с сожалением отозвался Хинин. «Что же, если хочешь предварительных ласк, то держи. Я тот, кто пришел с тебя спросить за все. Я неминуемая кара. А еще я черный плащ, летящий на крыльях ночи». Блин, аж взгрустнулась по своему миру. «Прими же свою участь, Джира-сан. Давай заканчивать, пока я вообще не расплакался от тоски». Одну из юдзё, спящих внутри поместья Цутия и согревающих старческую постель, неожиданно разбудил дикий крик. Она прислушалась, но потом решила, что ей показалось. После этого она повернулась на другой бок и снова уснула. Через полчаса ее разбудили полицейские. Глава 19. Что в вашем понимании тренировка со стихией огня? Понятно, что будет очень жарко. Так жарко, что подгорят волосы в носу. А уж когда ею руководит ягуар, то и вовсе можно забыть о том, чтобы выйти без повреждения из тренировки. Очередная группа детдомовцев из вокзала мечты прибыла воскресным утром. Я-то думал понежиться и выспаться как следует, но куда там. Радостный Наробу бесцеремонно залетел ко мне в комнату и начал пинать мое расслабленное тело так, как будто принял себя за офигенного футболиста, а меня за мяч, который нужно срочно забить в ворота. Конечно же, моему расслабленному телу это не понравилось, и оно попыталось перехватить костлявую ногу. Это вызвало еще и поток некрасивых слов, способных повредить психику мамзели из дома благородных девиц. Впрочем, я последней не являлся и даже ответил пару раз столь же витиеватой по существу. «Вставай, тень!» В ответ на мои потуги сравняться в брани воскликнул Наробу. «Вставай! Все остальные тебя уже ждут! Пошли всех остальных нахер!» Огрызнулся я. «Скажи им, что мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. Я сейчас тебя выброшу в окно вместе с Футоном. Там Кацуми уже разминается, даже малыша подняли с утра пораньше, а ты?» «А я сегодня уставший гондон», буркнул я, пытаясь спрятаться под подушку. «Пусть начинают без меня. Ты такой гондон всегда, а не только сегодня», покачал головой Наробу. «Но какой пример ты покажешь молодым ребятам из детского дома? Что ты им продемонстрируешь? Полное наплевательство и неуважение к преподавателю? Ты это хочешь показать? Не отстанешь?» — спросил я уже без надежды в голосе. «Конечно же нет. Ты должен там быть, и ты там будешь. Пусть даже для этого мне придется позвать на помощь мототаксистов. А если будешь кочевряжиться, то я попрошу Казимата дать тебе еще больше нагрузки, чем обычно». Я тяжело вздохнул, высунул один глаз из-под подушки. На лице Наробу не было ни капли сочувствия, даже маленькой капельки. Сенсей был жесток и непоколебим, как памятник первому императору. «Ладно, я встаю, но я это обязательно запомню, сенсеюшка», — пробурчал я, выбираясь из теплоты одеяла. «Вот выпадут у тебя зубы, я тебе суши жевать не стану». Что о? С опасной интонацией протянул сенсей. Я не стал развивать тему, бить Наробу умел больно. Поэтому быстро выскочил наружу и помчался умываться, да приводить себя в порядок. На все про все у меня ушло 5 минут, после чего я выбежал на улицу. Перед базой уже разминались с десяток ребят разных возрастов, а также Кацуми, Малыш, Киоси, Шатка и Тигр. Ну да, куда же без Тигра? Он вообще с нами ездил по всем тренировкам, опасался оставить Шатка без надзора рядом с Малышом. Мы только усмехались, глядя на то, как он пытается не отстать, и у него получалось. Тигр пыхтел, задыхался, но не отставал. Отчасти его пример заставлял меня подниматься в те моменты, когда казалось, что руки уже опускаются. Если уж тигр может, то и у меня получится. Перед разминающимися прохаживался ягуар. Его сумрачное лицо внушало уважение и почет. По крайней мере, именно такие чувства были нарисованы на лицах детдомовцев. Разминка считается одним из самых важных занятий в тренировке. Если ваши мышцы, сухожилия, связки и прочая требуха не будет разогрета, то вы рискуете получить травму. Кому ваши травмы нужны? Правильно, только противнику. Поэтому, не облегчайте вашему противнику жизнь, разогревайтесь перед тренировкой. Киоси, чего лохматой башкой мотаешь? Не согласен? А ну выходи сюда, будешь вести разминку. Скомандовал ягуар. Да я чего, я только муху отгонял. Пробурчал Тануки. Во время моих занятий мух надо не изгонять, а истреблять. Причем делать это при помощи огня. Вот так вот. Ягуар создал несколько мудр, а потом щелчком пальцев отправил маленький фаербол по направлению к сидящей на руле мотоцикла мухе. Огненная горошина пронеслась со скоростью выпущенной стрелы. В воздух взвелись 2 обгорелых крыла и, кружась, опустились на асфальт. Вот так вот. А теперь выходи сюда и начинай разминку, а то в следующий раз я создам фаербол размером с 1 вредного тануки. Чего сразу угрожать-то? Я же со всей душой к вам, с чистым сердцем и огромным желанием помочь. А еще, Тануки не успел договорить, как перед ягуаром возник здоровенный огненный шар. На шарах подобного размера еще прыгают в спортзалах, качая задницы и ноги. Киоси взвизгнул и тут же кинулся на указанное место. Дальше мы все повторяли махи руками и ногами за ним. Я не ожидал чего-то сверхъестественного от тренировки стихии огня. Что может там быть? Ударная техника мощная, но в основном она ориентирована на поражение, на атаку. Как защита? Да земляной щит гораздо лучше справится с защитой, чем огненная преграда. Огонь слишком непостоянен, чтобы удерживать плотность. Огненная броня обжигала того, кто ее делал, поэтому гораздо легче было использовать защиту других стихий, а вот стихию огня сделать только атакующий. Мы тренировались выпускать огненные снаряды по летающим бабочкам, которых создавал ягуар. Каждый выходил, создавал мудро и пытался поразить цели, которые порхали над головой учителя. Ребята из детского дома справлялись с этим лучше Киоси, который совершенно случайно направил фаербол в лоб ягуара. Конечно, преподаватель предвидел это и отразил в сторону летящий огненный мяч. Киоси только развел руками в ответ на хмурый взгляд, как бы говоря этим, что не хотел и вообще он не при делах. В общем, пока мы будем заниматься с командой пылающей стрелы, вам предстоит оттачивать стрельбу по движущейся мишени, сказал ягуар. И я, похоже, знаю, кто будет этой мишенью. А чего я? Я вообще не при делах. Сразу же поднял руки Киоси. Я вообще не принимаю участия в военных играх. Вот ты накинешь доспех духа и будешь носиться со щитом, а ребята будут по тебе стрелять. Все просто. И это, если увижу кого, что мухлюет или щадит Тануки, сам займет его место. Безапелляционно сказал ягуар. Да чего я-то? Взвыл Тануки. Доспех духа накинь, а не то можешь получить ожог. Тебе будет полезно научиться отражать удары. Ягуар был непоколебим, но начал было Киоси и тут же замолчал. В руке ягуара возник огненный шар не больше снежка. Доспех духа, за могильным голосом повторил он. Киоси тут же сделал нужные мудры. А теперь любой из щитов, которые ты знаешь, все тем же голосом проговорил ягуар. Перед Киоси возник хрустальный щит. Ягуар метнул огненный шар в центр щита, отчего тот едва не прогнулся, но все же отразил удар. «Неплохо», — сказал ягуар, чем вызвал улыбку на лице Тануки. «Совсем неплохо для такого неумехи и лентяя, как ты». Улыбка тут же исчезла, как будто ее и не бывало. «А теперь отбегай вон на ту линию и делай все то, что я сказал», — рявкнул ягуар. Тануки уныло обвел нас взглядом. Ягуар швырнул под его ноги фаербол, отчего Киоси с визгом подскочил и помчался в указанное место. Все помнят про то, что не должно быть ни жалости, ни сомнений. Тогда начинайте. Вы будете стрелять не только из оружия, но и делать амнёда, так что вам нужно как можно лучше натренировать броски. Для этой цели лучше всего сгодится стихия огня, она используется чаще всего. В общем, к концу вечера вы должны будете сбивать муху точно так же, как это сделал я совсем недавно. Тренируйтесь. Следующий час Киоси летал по линии, отстоящей от нас на расстоянии в 20 метров. Конечно, поначалу он опасался прилетов фаерболов, но потом все-таки шкодливая натура взяла верх. После 10-го пойманного на щит фаербола он понял, что сила удара на таком расстоянии уменьшается. А если удар не так силен, чтобы разбить щит, то можно и подурачиться, прячась за заграждением. Он показывал язык, подпрыгивал, перекатывался и дразнился, когда мы бросали по нему фаерболами. Все-таки Ягуар был прав, ставя Киоси в качестве цели. Дразнилки последнего задевали, распаляли и разжигали спортивный интерес. Хотелось попасть в эту изворотливую мелкую цель. Притом попасть так, чтобы он хотя бы охнул. Ягуар в это время делал упражнения со своими ребятами. Сосредоточенные и собранные они очень отличались от нашего Киоси. Все выполняли упражнения четко, отрабатывали связки амнёда упорно, и никто не ныл, что было сложно или трудно. Ребята из мототакси тоже вызвались потренироваться с нами. Даже Ташира, железный шмель, попытался слабыми руками создать какое-нибудь амнёда и радовался, когда на его пальцах возник маленький фаербол. Он тоже метнул его в сторону Киоси, но этот бросок был так слаб, что не долетел даже до половины. Так продолжалось до обеда. Мыдока со своими подопечными приготовила на всех суп мисо, лапшу, кучу закусок и рис. Меня в очередной раз поразила собранность и сосредоточенность ребят из детского дома. Вместо того, чтобы галдеть и создавать шум, они тихо и молча уселись на указанные места. После еды дружно встали и поблагодарили Мыдоку за вкусный обед. «Они у тебя прямо как маленькие воины», — покачал я головой, кивая на Робу на ребят. «Да, воины чести. А что, хорошие названия для будущих защитников Родины?» «Неплохое», — согласился я в ответ. «Пафосное немного, но неплохое». «Да чтобы ты понимал в пафосе», — отмахнулся на Робу. «Это красиво и звучит грозно. А отряды из этих ребят будут невероятно боеспособные». Он, как всегда, заступался за своих подопечных. «Эх, если бы у меня в детстве был такой директор, тогда бы я вышел из детдома накачанным Рэмбо с моралью Терминатора. Как тебе мои броски?» — спросил я, переводя разговор с неудобной темы на другую. «Отстойные броски, хуже только младенцы бросают», — не удержался от подколки на Робу. «Что же, другого я и не ожидал. Если поддеть сенсея, то ответка не заставит себя ждать». Я улыбнулся и толкнул его плечом. «Думаю, что ты хочешь научить делать это правильно. Конечно, вот сегодня ночью возьмем Казимата и начнем. Нечего отлынивать, ведь ты же босс. Лидер и должен делать все лучше своих подчиненных. Вот с этим не поспоришь», — кивнул я в ответ. «Что же, тогда сегодня ночью устроим спецтренинг для одного сильного и могучего хинина». «Ну да, осталось только этого хинина отыскать. Ты, случаем, не знаешь такого? Мне вот пока не попадался», — заметил сенсей, вставая из-за стола. «Да ладно тебе, ты же от меня без ума. Точно подмечено, безумный я, безумный, если до сих пор терплю тебя рядом», — парировал сенсей. После обеда броски продолжились. Когда солнце село, Ягуар устроил нам проверку. Конечно, как у него чисто не получилось, но мы все поразили выпущенные цели. Ягуар вздохнул, покачал головой и обещал нам устроить тренировку похлеще, чтобы это показалось всего лишь легкой прелюдией. После этого он со своими подопечными удалился. Мы еще поболтали с Кацуми, а потом она отправилась домой. Все-таки завтра нужно было появиться в академии, так что надо привести себя в порядок, отдохнуть и набраться сил. А меня еще ждала ночь, полная тренировок, боли и унижения от язвительных замечаний двух учителей. Глава 20. Учеба продвигалась своим неторопливым ходом. Минори с бандой не цеплял меня, поэтому все силы уходили на тренировки. Ректор Адзава иногда интересовался успехами в тренировках и кивал, услышав об успехах. Я только посмеивался, когда оставался один. Да, нашу группу готовили к диверсиям, это определенно. Пусть и называли это агентами-призраками, либо туманными воинами, но, как ни назови, но диверсант всегда диверсант. И что самое интересное, Наробу тоже это знал. Знал, но делал вид, что все идет как надо. Похоже, что у него была своя задумка, и в эту задумку он меня не торопился посвятить. Он все так же целыми днями пропадал в детском доме, а ночевать являлся на базу. В его отсутствии моим физическим развитием занимался медвежонок Казимата. И скажу я вам, на тренировках он вовсе не щадил меня. Порой я даже думал, что останься в теле из-за мутакаги, сломался бы нафиг. А так, тело Накпарапана давало свои преимущества в деле восстановления. Даже когда падал без сил после тренировок, то на другой день просыпался, как ни в чем не бывало. С Кацуми все шло гладко. Мы встречались, ходили рядом, так как проявление нежности, даже такое, как взять за руку, не приветствовалось в обществе. Это в России есть любители почмокаться на эскалаторе метро, лижутся так, как будто забыли умыться и наверстывают упущенное, тут же проявление эмоций не одобрялось. Разговоры, ужины, встречи закатов, романтизм одним словом. В пятницу к нам заявился со своей группой подопечных мастер Нагай. Как вы помните, он учил своих питомцев управляться со стихией земли. Его ребята щеголяли в коричневых кимоно куда с вышитым дубом на спине. Поверх кроны шла надпись «Каменный дуб». «Друзья, я рад приветствовать вас», — поклонился мастер Нагай, когда наша шестерка заняла место справа от его воспитанников. «Сегодня мы будем изучать такое немаловажное амьёда, как разведение берегов». «Что?» — тут же встрял Киоси. «Разведение берегов — это для тех, кто путает берега. Это для тех, кто забывает, как нужно вести себя вежливо», — цыкнул на него Наробу. «Или ты снова хочешь быть на месте цели?» «Я чего? Я не виноват», — заныл Киоси. «Уши спросить нельзя. Чего вы сразу-то? А ты чего? Что за дурацкие вопросы? Почему нельзя просто постоять и послушать? Или ты думаешь, что если такой острый на язык, то можешь выступать в роли дурака? Но, сенсей, обрати внимание на ребят из команды Каменного Дуба. Видишь, они внимательно слушают своего учителя. Слушают, а не пытаются пошутить. Это потому, что они зазомбированы», — буркнул Киоси. «Нет, это потому, что они осознают важность уроков и уважают мудрость своего преподавателя», — нахмурился Наробу. «Порой мне кажется, что тебя бы стоило отправить на пару недель для воспитания в детский дом». «Да ладно, ладно, чего сразу угрожать-то? Я же всего лишь хотел пошутить». «Киоси, время для шуток прошло. Сейчас пришло время учиться. Будь внимателен и запоминай все, что тебе преподают», — назидательно произнес Наробу. Мастер Нагай поклонился Наробу, благодаря его за наставление на путь истинной такой заблудшей души, как Киоси. Наробу чуть склонился в ответ. «Ну что же, друзья, перейдем к основному упражнению. Запоминайте, в каком порядке нужно строить мудро и куда направлять боевой дух. Во-первых, идет мудро силы, затем она переходит в мудро созидание, интуиция, осознание, сила, гармония и снова сила». Нагай сложил мудро, а потом резко опустил руки на землю. Земля задрожала, как при пятибалльном землетрясении. В следующий момент от пальцев Нагай побежали трещины. Они становились все более и более глубокими. Вот уже от пальцев в нашу сторону двинулся овраг глубиной по пояс. Этот овраг завернулся в трех шагах от нас и вернулся к мастеру Нагай. Когда мастер встал, то перед ним появился вырытый окоп глубиной по грудь взрослого человека и длиной в 5 метров. На все про все ушло около 10 минут. У солдата с лопатой на это же творение оказался бы потраченным целый день. Чтобы не оставлять на земле подобное, можно сделать сведение берегов. «Киоси, хотите пошутить по этому поводу?» — поднял бровь Нагай. Киоси так яростно замотал головой, что волосы разлетелись в стороны, делая его похожим на одуванчик. Это вызвало улыбку на губах ребят в коричневом. А во, уже какая-то реакция от ребят из детского дома. Похоже, что под мягким управлением мастера Нагай они оттаивали быстрее. Ну, раз нет, так нет. Чтобы сделать сведение берегов, нужно сделать мудрость точностью да наоборот. То есть сначала сила, гармония, сила, осознание, интуиция, созидание и сила. После этого снова последовал упор в землю и дрожь землетрясения. Но на этот раз земля уже не углублялась, она вырастала снизу и занимала опять свое место. Через несколько секунд все выглядело так, как будто ничего и не было. Так как я сам не раз в прошлой жизни копал окопы, то подобное зрелище не могло не восхитить меня. Сколько раз бывало окапывался под летящими пулями и шептал молитву всем богам, чтобы мое железо было быстрее кусочков свинца. А тут раз и уже полный окоп с возможностью перемещения. «Совсем неплохо», — отозвался я. «Совсем-совсем неплохо». «Да, в таком случае, прошу вас, господин Такаги, продемонстрировать первым, чему вы научились». Я поклонился, сделал несколько шагов по направлению к мастеру Нагай, а потом вызвал в себе токи боевого духа и проделал те же мудры, что и мастер. Шлепнув по земле, я почувствовал, как токи покидают ладони и выплескиваются вниз. Побежали первые трещины. Земля содрогнулась, а я едва не убрал ладони прочь. Выдержал и продолжил вкачивать боевой дух в неподатливую среду. Постепенно появилась глубокая щель, которая побежала вперед. «Хорошо, а теперь заворачивайте ее и направляйте назад. Представьте, что это собака и она радостно мчится на ваш свист», — послышался мягкий голос мастера Нагай. Я представил все то, что мне было сказано, и, о чудо, трещина развернулась и помчалась обратно. Возле моих пальцев трещина завершила свой бег. «Теперь спрессуйте землю, ту, самую, что окружена трещиной. Сожмите ее с помощью боевого духа». Сказано, сделано. Я тут же представил, как сжимаю получившийся отрезок, как сжимал бы гамбургер, чтобы засунуть в рот. Отрезанный участок тут же ухнул вниз. Получился овраг по пояс. Ну да, похуже, чем у мастера Нагай, но все-таки. А во, босс, да в такую могилку можно много врагов уложить. Присвистнул Киоси. Или одного болтуна по шею закопать, буркнул Наробу. Ты сам недавно извинялся. Хочешь извиниться еще раз? Молчу, молчу, я белый и пушистый. Наробу в ответ только покачал головой, мол, горбатого только могила исправит. Мастер Нагай удовлетворительно кивнул, после чего произнес: для первого раза прекрасно, а теперь сделайте все с точностью да наоборот. Мудрый, помните, вот и распрямите получившийся овраг. Сделайте так, чтобы все было как было. Я попытался, и у меня получилось расправить спрессованную землю до уровня, который 3 или 4 сантиметра не доходил до края земли. Я попробовал еще раз, и на этот раз получилось выдвинуть на 10 сантиметров выше. Необходимо запомнить, до какой толщины вы сжимаете землю, чтобы потом расправить все как было. Но для первого раза очень хорошо. Впрочем, неудивительно, все-таки у хининов стихия земли является преобладающей над всеми остальными. Прошу вас занять свое место. Кто следующий? Кацуми вызвалась следующей. У нее получилось почти так же, как и у меня. Все-таки эта регулировка распрямления сжатой земли была не из легких. У многих вышло в той или иной степени паршивости. Пока что я был самым лучшим по исполнению. Киоси пошел последним. Наш мелкий хитрец умудрился сделать такой мелкий окоп, что даже нога погрузилась бы в него по щиколотку. Зато, когда он совершил обратное амнёда, то у него получилась идеальная поверхность, как будто тут ничего и не было. «Ну что, пока что я лучше изо всех завершил это упражнение», — сказал он самодовольно, утирая несуществующий пот со лба. «Видите, как все ровненько, даже у босса не вышло так классно. Ух, как я устал, сейчас бы покушать, а то столько боевого духа потратил, что если сейчас не поем, то упаду от усталости». «И кого ты хочешь обмануть, шерстяной мешок?» — спросил Наробу грозно. «Что за мухлёж, Киоси? Или ты делаешь как положено, или же я сейчас...» «А что не так?» — насупился Киоси. «Я упражнение выполнил, выполнил. Так чего же вы еще хотите?» «Хочу, чтобы ты вырос честным, Тануки. Если уж честным человеком тебе все равно не вырасти. А ну, делай окоп и прячься в нем, а мы будем его оценивать». «Пфф, вот уж задача, так задача», — фыркнул Тануки. «Подумаешь, оценивать». На этот раз Киоси снова поленился и не сделал сколь-нибудь глубокий окоп. Он вырыл его по колено. «По свое колено, оценивайте», — крикнул он с гордостью. «Видите, какой аккуратный и симпатичный. Да если бы существовал конкурс красоты окопов, то мой занял бы первое место». «Да, тогда прячься в него», — проговорил сенсей. «Ребята, встаньте на расстоянии 7 метров. Я уже понял, куда клонит сенсей. Уж если он так нехорошо улыбается, то трудно ждать угощения мороженым или какого-нибудь другого доброго сюрприза. Скорее после такой улыбки следует боль. Зачем прятаться?» Тануки заподозрил что-то неладное. «Если я лягу, то испачкаю кимоно, а оно вон какое красивое. Нет, давайте лучше я просто так в окопе постою, а вы меня там сфотографируете и запомните навсегда молодым и прекрасным». «Лежать!» — рявкнул сенсей и швырнул моментально созданный фаербол. Умеет же сенсей убеждать. После его окрика Киоси тут же кинулся ничком в созданный им окоп, но все равно его зад был немного виден над линией окопа. «Не высовываться!» Новый фаербол заставил Тануки в очередной раз уткнуться в землю. «Суть упражнения мастера Нагаи состоит в том, чтобы вы успели создать себе убежище, которое укроет вас от возможной атаки автоматическим оружием. Если же вы будете лениться и пытаться мухлевать, тогда создавайте каменные снежки. Что? Зачем? Донеслось из окопа. Эй, вы чего там задумали? Мы быстро создали то, что просил Наробу. Что же, если Киоси понимает только через одно место, то надо это место надрать как следует. По тому месту, которое выступает над окопом, сенсей поднял руку и тут же ее опустил с криком. Пли! Туча камней взвелась в воздух. Хитрый Тануки создал таки доспех духа, но поколотило его все равно неплохо. Мы же выслушали целую порцию обвинений в жестокосердности, безжалостности, изуверстве и беспощадности. Каждое обвинение заставляло камни ложиться прицельнее. Глава 21. Змей прибыл со своей командой «Разящий ветер» под самое утро. Только-только солнце продрало глаза и выглянуло из-за горизонта, как бы решая, отправиться на прогулку или послать все к чертовой матери и завесить небо тучами, во дворе раздался гомон. Мой чуткий сон сразу же прервался. Я рванул к окну и выглянул наружу. На серой поверхности асфальта стояло 20 детей разного возраста, а во главе этого отряда улыбчивых отпрысков находился змей. По сравнению с прошлыми командами эти были эмоционально более раскрепощенными. «Привет, Изаму. Где твои друзья, которые жаждут вкусить мудрости Амёда стихии воздуха?» — спросил змей. «Наверное, еще дрыхнут. Вы очень рано, господин змей», — отозвался я. «Вкушать мудрость Амёда стихии воздуха никогда не рано и никогда не поздно». Проткнул он пальцем небо. «Собирай своих ребят, а то у меня очень плотно сжатый график. Такой плотно сжатый, что похож на лезвие меча. Ну что же, сказано, сделано». Позвонил Кацуми и услышал, что она уже подъезжает. После этого быстро пробежался по комнатам друзей, затащил Киоси в ванну и полил от души ледяной водой. Не стал слушать бурчание Шатка. Прикрикнул на малыша, рыкнул на тигра и побрехался с сенсеем. В общем, программу минимум я выполнил. Когда же мы все собрались внизу, то там уже гуляли небольшие вихри-воронки. Они шаловливыми щенками носились между детьми, подхватывая и перенося то одного, то другого с места на место. Выглядело так, словно мальчишка подпрыгивал в воздух, а его относило на невидимых нитях на пару метров в сторону. «Доброе утро, мой дорогой друг Змей-сан», — поклонился Наробу. «Доброе утро, Наробу сама», — ответствовал змей. «Рад, что твои ученики будут постигать науку стихии воздуха, самой нужной стихии в мире. Змей-сан, особое внимание прошу обратить вот на этого крепыша», — сенсей указал на малыша Джо. «У него проблемы с быстрым движением, а бег необходим для участия в военных играх». «Не проблема, Наробу сама. Покажу ему такое Амёда, которое заставит не то, что побежать быстрее ветра, полететь быстрее мысли». От этих слов малыш Джо даже заулыбался. Его фигура сумоиста не располагала к длинным перебежкам, а нам нужно было не только бегать, но еще попутно заниматься спортивным ориентированием. А это тоже предполагало определенные обстоятельства. Что же, начнем наши занятия. И первым делом создадим вихри под нашими ступнями. Они станут подобием коньков и значительно разгонят ваше тело на плоскости. Вот так вот. Змей быстро создал мудро и поднялся над плоскостью асфальта на пару десятков сантиметров. Под его ногами появились небольшие конусообразные завихрения. Он принял вид конькобежца, чуть оттолкнулся и полетел над землей, плавно скользя и отталкиваясь воздушными коньками. Перевернулся в воздухе и поплыл задом. Ему еще тройного тулупа не хватало и четверного акселя, чтобы вызвать у меня аплодисменты. Однако, вместо этого он вскочил на стену нашей базы и полетел по ней, словно забыл о гравитации и сопутствующей силе тяжести. Под его ногами не хрустнуло ни одно стекло, не покоробилась ни одна пластиковая деталь. Ему бы в руки хоккейную клюшку и шайбу, настоящий хоккеист получился бы. Ну что же, это не так уж тяжело, но требуется сноровка. Нужно, чтобы вы каждое мгновение понимали, где вы есть и что с вами происходит. Да мы вроде бы всегда тут, хмыкнул тигр. Никуда не уходим. Что же, раз ты никуда не уходишь, то подходи, первым будешь, улыбнулся змей. Тигр вихляющейся походкой направился к преподавателю. Тот поднял бровь при его приближении. Вот никак нельзя было ждать дурачества от такого серьезного дядьки. Мы с Киоси переглянулись. Неужели тигр хочет отобрать лавры главного раздолбая? Сам захотел шалить и выставлять себя дураком? Похоже, что было так. Недаром же он дурашливо поклонился чуть ли не в ноги. Последнее время с ним и в самом деле начали твориться непонятные вещи. Он стал огрызаться на подколки малыша, а не элегантно парировать, к как это было раньше. Начал уходить от нас пораньше. По утрам куда-то пропадал, так что приходилось самому садиться за руль машины и отвозить Киоси в школу, а Шетка с малышом вести в академию. Тут поневоле заподозришь какую-то тайну. «Господин Змей, господин Тигр по вашему приказанию прибыл», — воскликнул Тигр, когда выпрямился после поклона. «Развели тут зоопарк», — буркнул малыш. «Один Тигр, другой Змей, а недавно кот с Ягуаром приходили. Малышей не спрашивали», — кинул в его сторону Тигр. «Им можно говорить только после разрешения старших». «А-а», — протянул малыш. «Тогда все ясно. Молчу, а то вдруг получу от старших люлей, а я боюсь щекотки». Тигр развернулся к нему. «Уж не хочешь ли ты, чтобы тебя сейчас пощекотали?» «Не тяни улыбки на лице, только непонятная злость в глазах. Как будто они с малышом не прошли вместе огонь, воду и медные трубы, а только что встретились и начали письками мириться». «Нет», — покачал головой слегка опешивший малыш. «Я же сказал, что замолкаю». «Вот и заткнись, когда старшие разговаривают», — зло прошипел Тигр. После этого он повернулся к Змею. «Я готов, господин Змей». Сказать, что мы были ошарашены подобным поведением, означало ничего не сказать. Непонятно, какая вожжа попала под хвост Тигра, что он начал так вести себя. Даже вечно лыбящаяся Шетка на этот раз взглянула на своего воздыхателя с тревогой. Змей взглянул на Наробу, тот кивнул в ответ. «Вроде как все нормально и ничего из ряда вон выходящего нет. Ну что же, раз готов, то повторяй. Интуиция, осознание, величина, гармония, осознание, энергия, величина. Направляешь боевой дух в ступни. Вот-вот, уже что-то получается». Тигр и в самом деле поднялся на несколько сантиметров над землей, как будто приподнялся на цыпочках, вот только между ступнями и асфальтом была пустота. Пустота и легкие белесые струи завихрений. Тигр замахал руками, как будто пытался устоять на роликовых коньках. Змей поймал его за пальцы и помог удержать равновесие. «Это непросто, но после легкой тренировки можно все сделать. Попробуй двинуться вперед». Тигр нахмурился и двинул правую ногу вперед. Вторая нога поехала назад. Он попытался удержать равновесие, но ноги разъехались в стороны, и тигр растянулся в продольном шпагате. Сделал он это с таким треском, что я невольно подумал: «Все, кранты связкам. Да что же за хрень?» В отчаянии взвыл тигр. Похоже, что обошлось не связками, а штанами, они разошлись прямо по шву. От неожиданности среди стоявших вспыхнул хохот. Тигр перекатился на спину, сдвинул ноги вместе и с трудом поднялся. Похоже, что у кого-то случилась авария, не смог удержаться от подколки малыш. Похоже, что у кого-то язык стал такой длинный, что он им подтирается. Огрызнулся тигр. Ученики змея молча смотрели на распсиховавшегося тигра. «Да ладно, чего ты, с кем не бывает, тигренок», — улыбнулась Шетка. «А тебя вообще спрашивали? Вот и не лезь в мужской разговор», — взъярился тигр. «Эй, дружище, придержи коней», — окрикнул я его. «Это всего лишь небольшая оплошность, с кем не бывает. Сходи, перекинь брюки, да потом присоединяйся к нам». Нашел из-за чего рычать. «Босс, ты чего начинаешь?» — рявкнул тигр. «Я нормально себя веду, чего вы все до меня докопались? Ну, чего уставился, тигр?» — крикнул Наробу. «Ты со всеми решил поругаться, сенсей? Как бы я тебя не уважал, но ты...» «Хе-хе-хе», — закашлялся тигр, хватаясь за горло. Наробу не стал дожидаться до конца реплики тигра, а пнул небольшой камешек, что валялся возле его ноги. Камень быстро сократил расстояние между своим прежним местом лежбища и горлом тигра. Из-за меткого попадания тот закашлялся и сплюнул кровь на асфальт. «За что?» — просипел тигр, с трудом проталкивая звуки через больное горло. «А вот пойдем, я тебя как раз вылечу и объясню, за что». С улыбкой Наробу подхватил тигра под локоток и повлек за собой. «Не надо, не прощайся, мы скоро вернемся. Ты вот штаны переоденешь и вернемся». «Да-да, вернешься, я обещаю». Невысокий Наробу и рослый тигр отправились в сторону базы. Они выглядели, как бредущие по улице отец с сыном. Неторопливо шли, о чем-то переговаривались. Правда, перед самым входом в базу, тигр все-таки вырвал локоть из руки Наробу и зашел в дом первым. Мда, это было неуважение по отношению к Наробу, но тот лишь помахал нам рукой, мол, все нормально. «Не знаю, что за демон укусил вашего друга, но надеюсь, что Наробу этому демону все рога посшибает», — хмыкнул Змей. «Ну что же, продолжим. Кто следующий?» Следующим вызвался малыш. Он все так же переживал по поводу бега на военных играх, поэтому старался всеми правдами и неправдами увеличить свою скорость, чтобы не подвести команду. А уж если удастся при помощи Амнёда бегать по суше, как на коньках по льду, то это для него будет только радостью. Через полчаса упражнений каждый из нас уже мог более-менее уверенно стоять на небольших вихрях под ступнями. Загадочно улыбающийся змей кивнул одному из своих подопечных, и тот, сгибаясь под тяжестью длинных баулов, притащил их к нам. В баулах оказались хоккейные клюшки. Так как шайба не очень подходила для скольжения по асфальту, то змей притащил несколько мячей. «Это что, мы будем играть в хоккей на траве?» – вырвалось у Киоси. «Да, причем не просто так играть, а на интерес. Проигравшая 3 очка команда будет приседать 100 раз подряд», – радостно улыбнулся змей. Пока он говорил, его подопечные организовали нечто вроде ворот с разных концов площадки. Я, Киоси, Шатка, Кацуми и малыш оказались против шестерки змея. Ребята загадочно улыбались. «Сдается мне, что завтра я не смогу ходить», — горестно вздохнул Киоси. «Если будешь так ныть, то ты и сегодня этого сделать не сможешь», — буркнул я. «Да, наш босс поведет нас вперед и не даст нам проиграть», — подскочила Шатка. «Правда же, босс, подлизываешься, Шаткатян?» «Нет, она правду говорит», — сказала Кацуми, подскакивая с другой стороны. «Если нашим командующим станет Изаму, то мы вообще не проиграем». Они чуть ли не открыто стебались, а я в соответствии со знаниями, полученными из прошлой жизни о хоккее, выставил защиту, центр, нападение. Первый раунд мы проиграли, потому что мои друзья не совсем понимали важность момента и больше баловались, чем играли. Пришлось на них в срочном порядке наорать и вправить мозги. Я еще раз повторил, кто где стоит и кто что делает. После этого весь второй раунд мы исправляли то, что просрали в первом. Зато за третий раунд наша сыгранная команда вынесла команду змея с разгромным счетом. Пришлось мальчишкам и девчонкам приседать под счет змея. Для них это не было такой уж большой нагрузкой, поэтому в следующий матч мы вступили через 15 минут отдыха. Из игр мы 2 продули, но 4 выиграли. Это уже результат для такой несыгранной команды, как мы. Змей одобрительно кивал, когда забивали мяч в ворота. Я же изредка ловил взгляды малыша в сторону дверей базы. Тигр в этот день так и не вышел на улицу. Глава 22. За стихию молнии у нас отвечал Бизон. Как раз его тренировка и была у нас последней, или крайней, если бы об этом сказал какой-нибудь верящий в приметы. Похоже, что к Бизону в команду набрались самые отвязные ребята. Те детдомовцы, на которых меньше всего повлияли люди из Якудза. В отличие от других, они смеялись, шутили, переглядывались между собой, но все же чувствовалась в них какая-то напряженность, как в оборванном проводе, свисающем со столба электропередачи. Вроде бы болтается и болтается себе, но вот парочка мертвых птиц под проводом наводит на размышления. Мы встали в линеечку перед Бизоном. Правда, на этот раз с нами не было тигра. Наробу сказал, что он заболел на нервной почве и ему требуется уединение и тишина. Я пытался что-нибудь вызнать конкретнее, но Наробу только махал рукой и отмалчивался. Говорил, что с ним все будет хорошо, но нужно время. Бизон тем временем отошел на 10 шагов и поставил справа оранжевую банку апельсиновой газировки, потом вернулся на прежнее место, отсчитал те же самые 10 шагов и поставил зеленую банку яблочной газировки. Затем вернулся и как бы встал между двумя банками. Мы с интересом наблюдали за этими перемещениями. «Доброе утро, ученики!» – громыхнул Бизон. «Рад вас видеть и обучать. Сегодня мы обучимся технике усиления тела. Обычно стихия молнии очень непредсказуема и весьма своенравна, но порой она может послужить на благо. Что же за техника усиления тела? С помощью техники боец окутывает себя сеткой из молний, которая, вместо использования в нападении, применяется для того, чтобы электричество стимулировало его нервную систему. Техника увеличивает скорость реакции нейронных синапсисов и доводит до предельного уровня физические параметры пользователя, позволяя ему достигать потрясающей физической скорости. Действие техники кратковременное, но весьма эффективное. Показываю. Бизон быстро соорудил мудро, и его кожа покрылась мелкой сеточкой, которая едва заметно сверкала. Он качнулся влево, вправо, а потом в его руках очутились те самые банки. А вот эта скорость, даже я видел только размытую фигуру, что уж там говорить об остальных. Ну что же, неплохо для старика, спросил Бизон. Да ну, какой вы старик, тут же махнула рукой Шатка. Вы мужчина в самом расцвете сил. Бизон к ней чуточку пригляделся, а потом хмыкнул. Вот не была бы ты кицуне, может бы и поверил. «А что не так с кицуне? Неужели мы не можем правду говорить?» – обиженно надула губки Шатка. «Можете, но у вас своя правда, в которую вы даже верите, но она отличается от той правды, которая есть на самом деле. И я уже не в расцвете сил, и ты все врешь, рыжая Тян», – хмыкнул Бизон. «А вы не отличаетесь воспитанностью, ай!» – вскрикнула Шатка сразу же со звонким шлепком. Она подалась вперед, а Бизон застыл, как и прежде, на своем месте. Даже ловко поймал выпущенные из рук банки. «Чего сразу драться-то?» – пробурчала Шатка. «Знаешь, порой вовремя прописанная звездюлина решает многие дипломатические скандалы. Так что если у кого есть желание поскандалить, то у меня достаточно веских аргументов для прекращения этих желаний», – обрезал Бизон. Вперед выступил малыш. Он сурово взглянул на Бизона. «Малыш, не надо!» – тут же среагировала Шатка. «Ты хочешь получить?» – заинтересованно спросил Бизон. «Я хочу сказать, что бить девушек некрасиво», – проговорил малыш. «Даже в назидательных целях», – поднял бровь Бизон. Его явно развлекала эта ситуация. Мало кто видел, как чуть в стороне улыбнулся Наробу. Он старательно спрятал улыбку, делая вид, словно оглаживал куцую бороденку, но я-то видел пляшущих чертенят в его глазах. «Нельзя бить девушек», – проговорил малыш. «А мужчин? Мужчин бить можно?» – спросил Бизон. «Мужчин можно», – кивнул малыш. «Для того они и тренируются, чтобы бить других мужчин. То есть девушек бить нельзя из-за того, что они не должны бить других мужчин. Так выходит?» – задал вопрос Бизон. «Выходит, что так», – почесал затылок малыш. «Следовательно, если на девушку нападет другой мужчина с целью изнасилования, а не боя, то она не должна его бить, не должна защищаться, ведь как ее научат бить других мужчин, если саму не будут трогать, что же она выучит? Пляски и только. Ты так относишься к кицуне, хочешь, чтобы ее изнасиловали?» — повысил голос Бизон. «Вовсе нет, то есть да, то есть нет, я запутался», — буркнул малыш. «Я говорю, что девушек бить нельзя. Если девушку не бить на тренировке, то она будет бита в реальной жизни. Или в ваших военных играх ты тоже будешь за нее заступаться в боевых искусствах?» Малыш оглянулся на Шатка, на меня, на Кацуми. На его щеках заиграл румянец так ярко, словно он собрался подрабатывать запрещающим сигналом светофора. «Ну что же, я все-таки в ответе за тех, кого приручил. Надо выручать защитника. Господин Бизон, малыш правильно сказал, девушку бить нельзя. Поэтому девушки и должны научиться постоять за себя. А так получается, что и вы правы, девушку нужно научить защищаться, и без боли этого сделать нельзя. Так что вы оба правы. Я поражаюсь вашими мыслями в одном ключе. Супер. Вы прекрасно дополняете друг друга. А можно перейти к упражнению? Вы показали сперва мудру силы, а потом единство, или я что-то путаю?» Бизон понимающе улыбнулся. Он показал ребятам на меня. «Друзья мои, запомните этот момент. Запомните и научите других, что тот, кто руководит людьми, тот за них и отвечает. Сейчас Изамукун продемонстрировал отличное владение собой, умение разруливать конфликты и показал, что своих людей он в обиду не даст. Это прекрасно. Таким и должен быть руководитель. Таким же был и остается наш общий друг и учитель, Наробу-сан. Похлопаем же ему и его ученику». «Я не понял до конца, стебался Бизон или в самом деле говорил так, как думает?» Однако гром аплодисментов заставил курлыкающих неподалеку голубей взвиться в утреннее небо. Ребята-детдомовцы с радостью создавали шум. «А теперь приступим к упражнению. Изамукун, подходи, показывай пример своим подчиненным», — с ухмылкой произнес Бизон. Он снова показал мудры, на этот раз медленнее, а я повторил за ним. Тут же по всему телу пронесся разряд электричества, а дальше возникло то самое напряжение, которое получаешь от пояса для похудания. Знаете такие пояса? Надеваешь их на нужную часть тела, а они херачат током, заставляя мышцы сокращаться. Вот у меня были похожие ощущения, только казалось, что меня всего закатали в подобный пояс. Неприятные ощущения, но терпеть можно. «Расставь банки по местам, где они были», — скомандовал Бизон и швырнул банки в мою сторону. Я подхватил их на лету и дернулся сначала вправо, а потом влево. Черт побери, стоило мне только дернуться, как тело пронзило разрядом тока, а мышцы начали сокращаться с такой скоростью, что я едва не пролетел мимо первой точки. Вторая же точка далась мне легче. Я вернулся на исходную позицию и выдохнул. Сам не заметил, что все упражнение держал воздух в груди. «Босс, не получилось», — хихикнула Шатка и осеклась, Банки стояли на местах, скорость была даже лучше, чем после волшебных эликсиров одного дохлого аристократа по имени Ицуми. Теперь мне стало понятно, как тогда Наробу смог противостоять этому ушлепку, и ведь Шатка ничего не заметила. А если... Я улыбнулся и... Ой, вскрикнула Шатка, когда прозвучал еще один шлепок по сочной заднице. Такагейзаму, гневно воскликнула Кацуми. Да как ты смеешь касаться интимных мест другой девушки при том, что твоя девушка находится рядом? Да, босс, прогудел малыш, это что-то из ряда вон выходящее, я не позволю. Вообще-то это я шлепнул, хихикнул Бизон, а после обратился к своим подопечным. Видите, ребята, если вы будете лидерами, то на вас ляжет и ответственность, а вы такой-сякой. Возмутилась Шатка и быстро проделала мудрый. Она покрылась едва видимой пленкой, а потом дернулась к Бизону. Он только улыбнулся в ответ. Я видел их бой. Весьма умелые движения Шатка всегда натыкались на поставленные блоки Бизона. Как бы она ни стремилась попасть кулаком или стопой, ей ничего не удавалось. Бизон был недосягаем. А уж когда ему надоело блокировать, то он просто повернулся на пятки и мощным прямым ударом с разворота отправил Шатка в сторону малыша. Девушка пролетела по воздуху. Я дернулся к ней и перехватил ее на подлете. В общем, в пузо малыша мы врезались вместе. Веселой гурьбой покатились по асфальту. Зато Шатка не получила повреждения и не повредила малыша. Это уже что-то. Когда же мы поднялись на ноги, то Бизон хвастливо проговорил, обращаясь к своей ребятне. «Друзья, а теперь мы с вами увидели взаимовыручку и помощь друга. Как говорится, сам погибай, а товарища выручай». Вот малыш и выручил Шаткаизаму. Честь ему и хвала. «Похлопаем, друзья». И снова успокоившиеся было голуби взлетели вверх от громких хлопков. Наробу усмехался в свою бороду. Я заметил в окне третьего этажа наблюдающего за нами медвежонка Казимата. Он кивнул в ответ на мой взгляд. «А вот Шатка, это будет уроком», — продолжил Бизон. «Нельзя нападать на человека, который знает и умеет гораздо больше. Ты все поняла, Шатка?» «Да, господин Бизон», — выпрямилась и отряхнулась Шатка. «Я усвоила этот урок, жестко, но вполне заслуженно. Позволите ли вы мне угостить детвору сладостями? Я хочу искупить вину перед ними за мой неприглядный полет». «Хорошо, но только немного, чтобы аппетит не перебить. Я слышал, что местная кухня не уступает ресторанной еде», — Бизон подмигнул Мэдаке, которая закрыла щеки руками и убежала внутрь базы. «Да, кормит тут вкусно», — согласилась Шатка и вытащила кошелек из черной кожи. «Так значит, я смогу угостить ребят. Ну-ну, сколько тут денег?» Бизон схватился за карман, а потом вытаращил на нее глаза. «Воровка, ну зачем же так грубо? Мы же с вами интеллигентные люди», — усмехнулась Шатка и проговорила, обращаясь к воспитанникам. «А это, дети, очередной урок вам. Не стоит никогда отвечать неблагодарностью на комплимент. Нужно поблагодарить собеседника и мило ему улыбнуться. Однако, каким бы хорошим ни был этот комплимент, всегда нужно держать ухо востро, а руку на кошельке». Малыш охотно расхохотался, я поддержал, потом покатились и остальные. Бизон перевел взгляд на Наробу и сказал: «А ведь уела. Молодец, девчонка. Утерла нос старому якудзе. Ладно, будут сладости, все-таки обещался. Ну, а сейчас прекращаем хохотать и начинаем тренироваться». Глава 23. Через два дня я получил приглашение на обед в поместье Акамата. Оно пришло официально, на своих двоих и, с поклоном, передалось из уст в уши. Приглашением в данном случае послужил мастер Нагай. Он прибыл для беседы с Наробу и заглянул ко мне. Меня как раз в это время по залу гонял медвежонок Казимата. Учитель Казимата не давал мне спуска, поэтому ближе к концу тренировки мокрая майка прилипла к телу и отказывалась отлепляться. Как раз в это время на моих плечах поскрипывало 40-килограммовое бревно, с которым я уже битых полчаса путешествовал гусиным шагом по залу Дадзё. Мастер Нагай поклонился Дадзё, учителю Казимата, а потом и мне. Я с облегчением сбросил бревно, как будто гору скинул. После ответных церемонных поклонов мастер Нагай сказал: «Рад видеть вас, господин Казимата, на нашей земле. Надеюсь, что ваше пребывание не огорчается тем состоянием, в котором вы сейчас находитесь». «Да пустяки», — махнул лапой медвежонок. «Я уже привык. Как только моя миссия на земле закончится, так я отправлюсь к своей любимой. Но я не тороплю этот момент, ведь еще много чего нужно передать подрастающему поколению. Я искренне рад слышать о таком настроении. Да, ваш опыт действительно неоценим и очень полезен для молодого поколения. Могу ли я попросить вас как-нибудь выделить время и составить план физической тренировки для детей и юношей? Вы хотите увеличить физическую силу своей группы «Каменный дуб»? Совершенно верно. Ведь без физической силы и скорости амнеда получается не таким мощным, как хотелось бы. Безусловно. Нагай-сан, я с радостью сделаю этот план. Вы будете довольны состоянием своей ребятни. Ваши слова вселяют в мою душу состояние радости и довольства. Благодарю вас, Казимата-сан, поклонился Нагай. Да ну, снова махнул лапой Казимата. Для меня самого радость ощущать себя нужным и полезным. После подобного обмена вежливостью мастер Нагай повернулся ко мне. Такаги-сан, завтра вас приглашают на обед в поместье Акамата. Масаши обещал показать такое, от чего ваша челюсть упадет на пол и будет там долго валяться. Поэтому рекомендую взять с собой коврик. Зачем коврик? На всякий случай уточнил я, тяжело дыша. Чтобы челюсть не испачкать, улыбнулся мастер Нагай. Форма одежды может быть повседневной. Это не официальный обед. Благодарю за приглашение. Я обязательно буду. У меня все-таки получилось выполнить уважительный поклон, хотя ноги и ходили ходуном после тренировки.